Я, как герой, конечно же, ожидал чудесного пробуждения. Может, Чио решит устроить мне сюрприз и пришлет пару монахинь покрасивее или сама, но нет. Я проснулся от того, что кто-то дергал меня за волосы на груди. Знаете, это отвратительно. Кристина с радостной улыбкой сидела рядом со мной на кровати и дергала одну волосину за другой. «Ай, прекрати, что ты делаешь-то?» – возмутился я. «Пора вставать!» – прокричала мне девушка на ухо звонким голосом. «А где Чио?» Вставать я совершенно не собирался, хотя бы потому, что под одеялом одежды на мне не было. «Внизу!» – отмахнулась от меня девушка. «Руководить там всяким. Они двор убирают, сажу со стен чистят. Неинтересное, в общем, у них. А я зато уникальное умение получила. Легендарное благословение Дио. Представляешь? Легендарное!» Увеличивает все параметры вдвое на час. Да я с таким навыком могу вообще не работать, только в игре за деньги в рейдах участвовать. Рад за тебя. Я обернулся по сторонам, выискивая свою одежду. Ты бы не могла выйти, пока я оденусь? Или хотя бы отвернуться? Это зачем еще? Не поняла она. А, ты без трусешек там? Тогда конечно. А у вас с Чио это серьезно? Папа говорит, что когда с НПС, это извращение. А сережка... Ну, с которым я учусь. Говорит, что извращение это... Что является извращением, по мнению школьника Сережки, я так и не узнал. Накинув одеяло на голову девушки, я выставил ее за дверь и наконец-то смог одеться. На улице был почти полдень. Монашки с вениками и граблями убирали двор. Все обломки и мусор были свалены в одну кучу, и рядом с этой кучей стояли мои зомби. «Что ты будешь с ними делать?» Чио подошла ко мне абсолютно бесшумно и потрепала по голове стоявшую рядом Кристину. «Не знаю», – пожал я плечами. «Вот вроде и распустить жаль. Орда все-таки. Ну и применить их некуда. Тут недалеко», – начала Чио, – «есть развалины старой башни». «Ого, это что? Она сейчас сливает мне местонахождение данжа? Не могу сказать, что место неизвестное или богатое. Но там ты со своими ребятами... Сможешь проявить себя? Давай я отмечу его местонахождение на твоей карте. Внимание! Вы обнаружили подземелье. Рекомендуемое количество игроков для прохождения – 10. Рекомендуемый уровень игроков – 20. Я тоже потрепал Кристину по голове, так что мои пальцы коснулись руки матери-настоятельницы. «Ну что, Крис, пойдешь со мной в данж?» «В данж?» – удивилась девчонка. «Вдвоем? Почему вдвоем?» «Ты, я, Ослик Моисей, Жаба и вот эти 15 парней должны справиться. А еще мне было неплохо прокачать навык поиска сокровищ и тайников, а для этого мелкоуровневый данж самое то». «Ура!» – завизжала девчонка. Мне показалось, или со временем она становилась все более и более раскрепощенной, эмоциональной. «Мы идем в подземелье!» «Тебя родители-то не хватится?» – поинтересовался я. «Не», – замотала она головой. Я на ночь выходила, а папка из капсулы уже который день не вылазит. Я ему биокорм залила, судя по тому, что он почти закончился, 3 дня как минимум не выходил. Так что ему все равно. «Господин Сексимен, или как я могу к вам обращаться?» Ко мне подошел ботик. «Странно, я думал, они еще вчера ушли в сторону Элирна. Я краем уха услышал, что вы собираетесь посетить некий данж. Хотите присоединиться?» – усмехнулся я ему. «Нет уж, слишком высокий у него уровень. Да и мне сближаться с кем-либо неинтересно. И так Кристинку с собой таскаю, рискуя разоблачением. Кстати, нужно будет с ней поговорить, чтобы папе не рассказала случайно лишнего». «Нет», – отмахнулся от меня гном. «Знаю я тот данж, уровень низковат. Да и в курсе про него многие. Он хожен-перехожен. Я про другое, я про сотрудничество. Очень уж удобная штука этот ваш телепорт». Рассмеялся я. «Ты думаешь, это надолго? Что-то мне подсказывает, что администрация очень быстро поймет, что тут что-то не так и прикроет лазейку». «А долго и не надо», усмехнулся гном. «Что ты знаешь о группе компаний «Стальной конь»?» «Я очень надеюсь, что при упоминании компании Конькова мое лицо осталось бесстрастным. Металлоломом, по-моему, занимаются. И в игре, и в реальности», я почесал подбородок. «А к чему вопрос такой?» Гном отвел меня в сторону, так, чтобы никто не мог слышать. «У них сервер с мифрилом», – начал гном. «Мифрил – ресурс редкий. Жил там от силы десяток на весь сервер. Почти все известны, вот только есть одна, про которую никто не в курсе, и расположена она почти на краю сервера, у самой границы, понимаешь? Я задумался. Вы планируете налететь быстро-быстро, разработать жилу и свалить с рудой? Я скептически скривил губы. Не выйдет ничего. Уверен, там охрана по высшему уровню. После того, как вы пересечете границу, им поступит сигнал о вторжении. Найти ваших копателей от силы займет часа три. Думаете, сумеете добраться до жилы, разработать ее и свалить? А мы и не будем сваливать, усмехнулся гном. Ты отправишь рудокопов телепортом, а жилу разработать успеем. Жилы мифрила, они же скудные, очень скудные. И три десятка рудокопов могут разработать ее часов за 12. Все равно не выходит. Поймают нас через 3 часа, а разрабатывать нужно 12. Так мы не один раз сходим, усмехнулся ботик. Да даже если и получится всего один раз, все равно дело окупится. Я задумался. Вот оно, шанс нагадить Конькову. При хорошем раскладе забрать у него 10% заработка топового сервера. Надо соглашаться. А то, чего это я бездействую? А главное, если дело сложится идеальным, никто не узнает о краже. Жила неизвестная, владелец не знает о том, что у него что-то украли. Моя доля, я решился, я буду действовать. 5000 талеров, усмехнулся мне гном так, будто сейчас сделал мне предложение, от которого я не смогу отказаться. Нет, твердо ответил я и с удовольствием увидел, как улыбка сползает с лица гнома. 20%, и это без торга. Немноговато, с сомнением уставился на меня гном. В случае большого шухера я отправлю твоих рудокупов в Элирн, а сам? Ты подумал об этом? Мои риски выше любых ваших. И за это я получу всего... Я особо выделил слово «всего». 20%. Справедливо, кивнул гном. Но половину вознаграждения ты возьмешь нашими товарами. По оптовой цене, естественно. Хорошо, но товары я выбираю сам. Скинуть мне не ликвид со своих складов не получится. Мы пожали друг другу руки и договорились о месте встречи. Чтобы не терять времени, акцию запланировали на завтра. Единственное, место встречи было далековато, так что нужно быстрее управиться с данжем и отправиться в путь, чтобы успеть хоть немного поспать. Значит, до завтра. Я пожал руку гному, а затем развернулся к девчонке, достававшей болтовню Чио. «Крис, пошли, нам надо торопиться». Они с Чио подошли ко мне. Мать-настоятельница положила руку мне на грудь. «Ты вернешься ночью?» В голосе ее было такое обещание, что я аж закатил глаза от предвкушения. «Вечером. Ненадолго. Завтра у меня дела далеко отсюда». «Хорошо», – улыбнулась мне женщина. «Я буду ждать». Я схватил за руку Кристину, хотевшую было отпустить колкое замечание, и потащил к выходу из монастыря, не забыв кликнуть с собой свою толпу зомби. «Ой, какая у вас романтика!» – протянула девчонка. «Прям сюси-пуси! Вы поженитесь?» Я продемонстрировал ей палец с обручальным кольцом. «Боюсь тебя разочаровать, подружка, но я уже женат. И Чио в курсе этого, и жена моя в курсе Чио. И никого из нас это не парит. Просто мы нравимся друг другу и стараемся получить друг от друга удовольствие». «Но как же так?» Кристин казалась растерянной, будто в ее идеальном мире что-то перевернулось. «Ведь сексом без брака заниматься нельзя, а я вчера видела...» «Что ты там вчера видела?» – обернулся я к девчонке. Та резко покраснела и замолчала. «Ничего», – пробормотала она в ответ. «Вот и правильно. Маленькая еще подсматривать. Начни пока с подслушивания, а потом уже и до подсматривания дорастешь. Крис, отношения мужчины и женщины, они сложные. Иногда люди, даже находясь в браке, поступают по отношению к своему партнеру не очень красиво, в силу каких-то обстоятельств. И в принципе, это даже можно простить, если обстоятельства были весомыми. Иногда получается, что в брак вступают не очень хорошо знакомые друг с другом люди. Вот у нас с моей нынешней женой просто не было шанса узнать друг друга получше, полюбить, проникнуться чувствами. Уверен, если между нами когда-либо возникнет это чувство, если мы не сможем просто жить друг без друга, то все будет иначе. Но пока... А Чио? Чио ты любишь? Заинтересовалась девчонка. Нет, уверенно покачал я головой. Она мне симпатична, меня к ней тянет, и ее ко мне тоже. Но это не любовь, это природная химия. В таких случаях люди говорят, что она мне очень нравится. А я тебе нравлюсь? Не отставала девчонка. А ты еще маленькая. Спроси после того, как стукнет 18. После того, как станет активна кнопка приглашения к сексу, я поперхнулся и закашлялся. Только чуть позже я понял, что она надо мной просто издевается. Балбесина. Я рассмеялся и, притянув девчонку к себе, обнял. «Давай будем считать, что ты мне за дочку, которой у меня так и не было». «Не», – отрицательно помотала головой девчушка, – «папка у меня уже есть. Ты будешь просто хорошим другом». За этим разговором мы достигли входа в подземелье. Невысокая, заросшая вьюном и мхом башня, вокруг которой расположились десяток сектантов. Таких же, как мы убили вчера в монастыре. Интересно, видимо, отсюда они совершили свою атаку. Вот только как игрокам удалось договориться с ними. Мы с зомби изрубили стражу данжа, потеряв всего одного. Да и того, по нелепости. Кристина попробовала его вылечить, что на зомби произвело совершенно обратный эффект. «Лечи только меня и давай благословение». «Ой», – выпалила девчонка, видимо, забыв про свою новую легендарную способность. И меня накрыло волной блаженства. «Боже, какое удовольствие и легкость я испытал». Все мои статы выросли вдвое. Я заглянул в описание подъема мертвых. Поднято зомби 14 из 30. Я злобно усмехнулся. Этот данж мы зачистим вообще без напряга. Охрана башни закончила свое живое существование и вернулась в виде зомби. И мы встали у входа в данж. Интересно, многие данжи в игре выглядят как башни, а внутри огромны. Скорее всего, это сделано для того, чтобы удобнее прятать их в ландшафте. «Ну?» – обратился я к девчонке. «Впереди идут зомби, потом я, ты прячешься за спиной. Иди максимально быстро, зомби танкуют, я чищу тайники и сундуки. Добычу разделим после выхода. Пошли!» Девчонка кивнула, и мы вошли в данж. Вход за нашей спиной замерцал и затянулся полупрозрачной золотистой пленкой. Первый зал мы зачистили минут за 10. Просто за счет того, что мои зомби своим количеством превышали защитников в полтора раза. Обшарив все вокруг, я обнаружил 3 простых сундука и, даже не рассматривая, что там внутри, выгреб лут в свою сумку. Второй зал уже доставил нам немного хлопот. Помимо сектантов с оружием ближнего боя, на парапетах вдоль стен сидели лучники, до которых нам никак не получилось бы достать, если бы не моя жаба. Как некогда жрецов рептилоидов с колонн, в моем первом данже. Жаб стягивал лучников одного за другим, а мои зомби рубили их. Я же, сагрив остальных лучников на себя, смиренно принимал стрелы, пока Крис меня отлечивала. И вот уже враги закончились. Как и прежде, я обшарил зал, и мы встали перед последним, третьим. «Готово?» – спросил я Крис. «Поднови мне на всякий случай благословение». «Не могу, оно раз в сутки работает», – ошарашила меня девчонка. «Что ж раньше-то не сказал? Информация же крайне важная». «Ну да ладно, не время ее ругать. И так осталось больше получаса». Мы вошли в последний зал, и я встал опешив. На стенах, в клетках, на крестах, на дыбах висели живые, но окровавленные люди. Они стонали и плакали. Вдоль стен располагались пленники в колодках. Рядом горели жаровни, в которых лежали раскаленные до красна пыточные принадлежности. А в конце зала, на троне из человеческих костей, восседал великан. К трону были прикованы цепями обнаженные женщины. Тела, волосы, лица их были испачканы семенем великана, которого они без остановки удовлетворяли. «Старший жрец Азота Люций Похотливый, 93 уровень», – прочитал я информацию над его головой. «Да ладно, как это вообще возможно? Локация-то для малышей». А потом я понял. Бывшего босса локации вывели из нее для захвата монастыря. И потом я его убил. И вместо него разобраться, так сказать, в ситуации пожаловал старший товарищ. Кристина испуганно пискнула. «Не бойся, девочка», – прогрохотал голос великана. «Я не убью тебя. У меня для тебя как раз освободилось место». Он потянул одну цепь вверх, и девушка, прикованная к ней, повисла в воздухе. Схватившись за ошейник, она вытаращила глаза и начала дергать ногами. Когда агония прекратилась, монстр оторвал ей голову и продемонстрировал Кристине пустой ошейник. «Твою мать!» – пробормотал я. «Крис, делай все, чтобы он тебя не достал, и лечи меня!» Я отправил своих зомби в бой. 3 десятка низкоуровневых зомби ненадолго заняли внимание монстра. что позволило мне зайти к нему за спину в инвизе и напасть со спины, быстро-быстро нанося удары. Моя двойная сила и ловкость позволили мне с просто нечеловеческой скоростью и силой наносить удары. Уровень здоровья противника буквально полетел вниз. Жрец взревел и развернулся ко мне, подставив спину под удары зомби. Они, конечно, были не так эффективны, как я, но все же наносили урон. Я отпрыгнул от удара длинной кривой сабли и снова ушел в режим невидимости. Моя жаба попыталась притянуть его к себе языком, но жрец был слишком огромен, чтобы это сработало. Поэтому, оставив эти бесплотные попытки, я просто скомандовал ей прыгнуть на него сверху. Под тяжестью моего пэта жрец упал на колени. И вот тут уже я подскочил и начал наносить удары ему в глаза и горло. Вы нанесли критический урон. Жрец Люций лишился левого глаза. Вы нанесли критический урон. Жрец Люций лишился правого глаза. Жрец ревел и махал руками, пытаясь зацепить меня. Но я как москит кружил вокруг, нанося удар за ударом. И вот мой противник упал на пол пещеры замертво. Я смотрел поле битвы. Из моих зомби не выжил никто. Флегматичный жаб сидел рядом с трупом и смотрел своими мертвыми глазами в никуда. Я подошел к телу и обшарил его. Помимо денег и драгоценностей, у него оказалось кольцо на увеличение мудрости и интеллекта на 2 единицы. Его я сразу отдал Кристине. Сабля мясника, класс легендарный, урон 500-750. Шанс нанесения критического урона 10%. Шанс наложить на противника замедление 5%. Неплохая сабля, жаль мне без надобности. Но ничего, в голодный год продам или выменю ее на что-то ненужное мне. Внимание! Вы получаете уникальный предмет. Ключ-портал в чертоге похоти. Многоразовый. Ключ-портал? Что-то новенькое. Скорее всего, это путь к уникальному данжу, дому Люция. Внимание! Вы убили Люция Похотливого, старшего жреца, бога мучений Азота. Получено внимание богини милосердия Дио. Вероятность романа с Дио 3%. Прогресс секретного квеста «Убить жрецов». Вам нужно убить еще 9 младших жрецов Азота, 2 старших жрецов и высшего жреца, бога мучения Азота. Если бы не Крис со своим благословением, я бы с этим монстром ни за что не справился. А ведь есть еще высший жрец. Что мы будем делать с ними? Прервала мои размышления девушка. Она стояла рядом с одним из мучеников в колодках. Я подошел к человеку, сбил замок, вытащил его из пыточного орудия. «Лечи его!» Девочка применила лечение, и человек встал на ноги. «Значит, это именно НПС, а не декорация!» Я кинулся освобождать пленников, а Крис лечила их. Сложнее всего было с теми, кто был в клетках, на стенах. Их просто было крайне трудно достать оттуда, но мне удалось вытащить каждого. Последними были девчонки у трона. Они не рыдали, не радовались тому, что их спасли. Они двигались, как сомнамбулы, подчиняясь всему, что им говорят. Я вспомнил про дочь Чиу и понял, вот что-что, а сообщать ей про этих девушек совершенно не хочу. Внимание, вы освободили 10 пленников НПС. Вы открыли достижение «Освободитель». Ваша репутация на всех территориях империи увеличивается на 100 единиц. Внимание! Вы освободили 20 пленников НПС. Вы открыли достижение «Освободитель 2». Ваша репутация на всех территориях империи увеличивается на 500 единиц. Достижение «Освободитель 2» поглощает достижение «Освободитель». Внимание! Вы освободили 50 пленников НПС. Вы открыли достижение «Великий освободитель». Ваша репутация на всех территориях империи увеличивается на 1000 единиц. Отныне мелкие преступления на территории городов империи не снижают вашу репутацию. Достижение «Великий освободитель» поглощает достижение «Освободитель 2». Вы получаете золотую цепь с медалью освободителя. Предмет увеличивает харизму плюс 10. Получено внимание богини Дио. Вероятность романа с Дио 4%. Предмет хороший, а вот все эти вероятности романа, на кой они нужны, интересно? Ну вот женат я на одной полубогине. И что мне с того, кроме обручального кольца и внезапных квестов? Что-то не продумано тут в этом плане. Сырое все какое-то, как будто на коленках сделано. «Ого!» – воскликнула Кристина. «Мне достижение дали. И предмет. Увеличение интеллекта на 10. Круто! Ага. Значит, предметы нам дали разные. Вот только ей-то предмет дали дельный, а у меня всего-то харизма выросла. Что мне та харизма? Торговать выгоднее стало, да девок НПС соблазнять. Освобожденные пленники сгрудились в кучу и с испугом смотрели на нас. Я обшарил до конца зал. За счет сундуков Кристина разжилась редкой мантией и десятком зелий маны. А потом я активировал портал, поставив точки выхода в монастыре Дио, после чего отправил в него пленных. Сам я шел замыкающим. Напоследок развернулся, изучил мрачный зал, мечту садиста, и шагнул в портал. Люди щурились от яркого света и жались друг к другу. Со всех сторон к нам спешили монахини. Успокаивали их, лечили, пихали им в руки еду и фляги с водой. Как обычно, горделивая и красивая подошла Чио. Она направилась было ко мне, но внезапно остановилась, будто натолкнулась на невидимую стену. Затем ноги ее подкосились, и из глаз брызнули слезы. «Внимание! Вы выполнили уникальный квест «Пропавшая дочь». Узнайте о судьбе дочери-матери-настоятельницы Чио. Награда – благодарность матери-настоятельницы». О как! Чио взяла себя в руки, подобралась и кинулась к одной из девушек. Прижала ее к своей груди и увела в здание монастыря. За ней поторопились пара монахинь. «Что это с ней?» Проводила их заинтересованным взглядом Кристина. «Это ее дочь», – тихо ответил я ей. «Мне пора, ты как?» Девушка окинула взглядом собравшуюся толпу. «Я тут останусь, тут помощь нужна, да и нравится мне здесь». Я открыл инвентарь и скинул девушке немного денег, примерно ее долю, заполученная в данже. «Это что?» – уставилась она на меня. «Доля твоя. Я не знаю, когда весь хлам продам, поэтому держи сейчас деньгами. Ты же не против?» «Не против», – она удивленно уставилась на меня. «Но тут же почти 6000 таллеров. Это же гигантские деньги. Не так уж и много. Если бы не твое благословение, я бы не справился. И еще. Я медлил лишь мгновение. Когда мы встретимся снова, я снова буду выглядеть иначе. И ник будет другой. Чтобы ты меня узнала?» «Да я тебя и так узнаю», – рассмеялась девчушка. «У тебя кольцо приметное. Ослик и жаба». «Опа. А вот этого я не учел. Я сколько угодно могу менять внешность и ники, создавать скрытые почтовые ящики и открывать секретные счета, а вот по таким мелочам меня узнать легко. И не снимается ведь это колечко. Еще одна примета, способная осложнить мне жизнь». «Хорошо», – прервал я поток своих мыслей. «Если нужно будет написать мне письмо, пиши так, чтобы получить его можно было по кодовому слову. Слово «Карамба», – прервала меня девушка. «Есть такой старый мультик, там еще мальчишка вечно говорит: ай, карамба». «Почему бы и нет», – пожал я плечами. «Я тоже в детстве смотрел этот мультик, хороший, веселый. Еще тех времен, когда планета не превратилась в ядовитую пустыню». Я напоследок посмотрел на ворота монастыря, в которых скрылась Чио, затем на солнце, едва начавшееся клониться к закату, глубоко вздохнул и направился в очередное путешествие. Пора было начать осуществлять свою месть.